что никакого приглашения не требуется, что это вовсе не постоянная, тесно сплоченная компания живущих вместе пансионерок, а просто девушки, случайно оказавшиеся вместе, потому что им хочется что-то затеять, грызет немного тоска по дому, а избыток сил не позволяет сидеть в заперти даже и после целого дня работы на фабрике. Теперь после жестоко оскорбившей ее издевки Мэйми, она особенно остро ощущала неодолимый барьер между собою и другими. Ей трудно было даже пройти рядом с играющими в снежки девушками, и она невольно свернула в другую сторону, к Мэри Мак-стрит, а потом так и продолжала идти, к Патакетским водопадам. Что бы такое сделать, чтобы не возвращаться к миссис Басс? Может, устроиться в другую корпорацию и никогда больше не видеться с Мэйми и всеми ее подругами? Элиза, скорее всего, по-прежнему в Лоуэлле, но никто ничего о ней не знает ни в пансионе миссис Басс, ни на фабрике. Эммелина немного приободрилась, обретя слабую надежду справиться со своим горем. Но как только она начала обдумывать конкретные способы действий, сразу же стало понятно, что вся затея немыслима, потому что, осуществив ее, она потеряет единственного человека, дающего ей утешение и силы, мистера Магуайра. Если она перестанет работать под его началом, негде будет с ним видеться, мечтать, что ее могут вдруг пригласить к нему в дом, и вовсе нечего. А ведь именно ожидание встречи с ним, пусть даже кто-то назвал бы это ребячеством, помогало каждое утро вставать и идти на фабрику. Как раз в этот день сидящие рядом с ней в церкви две девушки обсуждали какую-то третью, уволенную из корпорации Бут за то, что пялилась из окна. А вот у них в ткацкой мистер Магуайр сам готов был позвать иногда к окну какую-нибудь из девушек, а то и всех вместе, и показать, как резко переменилась погода или же как причудлива форма плывущих по небу облаков. Мистер Магуайр был единственным, от кого она каждый день непременно слышала доброе слово. Что касается остальных, то они, кроме Мэйми, даже неплохо к ней относились. Но исчезни она из пансиона, никто этого и не заметит. А ведь дома, в Фаэте, она была так нужна. Мама просто подумать не могла обойтись без нее. Эммелина уже почти не бежала. Свернула на Патакет-стрит, там был мост через реку, а за ним водопады. Набившийся в башмаки снег растаял, пальцы закоченели, юбка заскорузла, а шаль совсем не спасала от ветра. Казалось, ее можно попросту выбросить, а холоднее не станет. Если бы Лоэл мог предложить ей хоть что-нибудь другое, она не шла бы теперь к водопадам. Но в этот час даже церкви были закрыты. Какой-то мужчина стоял на мосту, спиной к ней, лицом к водопадам. У нее мелькнула мысль, что это мистер Магуайр, но она тут же подумала. Наверное, ей это кажется от того, что уж очень сильно желание, чтобы это и в самом деле был он. Однако, подойдя поближе, она разглядела, что это действительно мистер Магуайр. На нем белел какой-то странный грубый вязкий свитер, куртка держалась на одном плече, как будто ему было слишком жарко и не хотелось надевать ее как следует. Эммелина с трудом удержалась, чтобы не кинуться к нему. Повернувшись, он начал спускаться с моста к дороге, но было как-то неясно, видит ли он ее. Если она продолжит свой путь, они непременно столкнутся, разве что он свернет к дому. Ее все затрясло от холода и от страха, что именно так и случится. Глядя, не отрываясь на заснеженную дорогу, ложившуюся ей под промерзшие мокрые ноги.